Глава шестая. «Леране, мне же не кажется!» Командор смотрел на обзорный монитор с нечитаемым выражением лица. Сейчас на Танатосе они находились вдвоем, без Алиссии, которая попросила остаться на Никс, желая пораньше начать освоение корабля. «Очень похоже!» – медленно кивнула девушка. «На Танатос!» Закончил за нее Александр. Флагман княжеств Альвийских был совсем рядом с ними. Это последняя точка их дипломатической экскурсии. И он был удивительно похож на корабль командора. «Мне нужно будет серьезно поговорить с Себастьяном», — хмуро произнес некромант. «Я понимаю, взаимопомощь. Но границы тоже должны быть». «Погоди, Александр, я, кажется, поняла. Танатос преобразован из старого альвийского линкора. Получается, они взяли за основу их же устаревший дизайн и сделали его...» «Эх», вздохнула Лиране, «очень похожим на мой флагман». «Ладно». «Кроме внешнего вида, корабль больше ничем на Танатос не похож». «Хорошо. Будем считать это данью уважения». «Миме, будь добра, увеличь изображение. Я хочу подробнее рассмотреть его броневые пластины». Командор даже встал и вплотную подошел к монитору. Рядом остановилась Лиране. Появившаяся за их спинами Мееме тихо заговорила. «Исходя из первичных данных сканирования, корабль покрыт броневыми пластинами на 100%. Также я не фиксирую никаких работ по монтажу орудийных и варп-систем. Проще говоря, внешне хранитель пламени готов. Получается, осталось подготовить внутрянку?» «Что же, князь не приукрашивал, говоря, что скоро Титан вернется к нам. Это хорошо, но меня интересует другой вопрос. Это и есть деревянная броня? Можешь еще увеличить?» «Увеличиваю». «Да, видимо, это она», — подтвердила Иск-Ин. Дело в том, что внешне корабль выглядел вполне привычно. Ряды бронепластин производили ассоциативное ощущение рыбьей чешуи. Ноксиум, добавленный в металл пластин, придавал судну антрацитовый оттенок. Ничего нового. Но вот вблизи картина менялась разительно. Теперь можно было рассмотреть многоуровневую структуру каждой пластины. Внешний слой представлял из себя переливающееся на свету покрытие из кристаллов Криста. Оно было полупрозрачным, но позволяло рассмотреть, что находилось за ним. Упомянутая князем древесная броня не была кусками древесины, приколоченными словно к забору к кораблю альвов. Нет, все было намного сложнее и красивее. Броня напоминала пчелиные соты, в которых восковая перегородка представляла из себя черный ноксиумный бронеслой, обрамляющий небольшой шестигранник дерева. Небольшое включение этого элемента оказывалось значительным, если учесть общее количество таких сот. Очень сложная конструкция. И это только броня. А учитывая любовь альвов к биомеханике, общая картина поражала филигранностью и сложностью исполнения. «Ну...» — командор наклонил голову на бок, внимательно рассматривая эту ювелирную работу. «Если бы это не было эффективно, они бы так не морочились, наверное». «Думаю, Себастьян должен знать больше, раз они договорились о взаимном улучшении кораблей», произнесла Лиране, вызвав выражение глубокой печали у Александра. «Ах, Еще и это. Ладно, ты права. Послушаю Дока. Возможно, в этом действительно есть смысл. Пока мы еще не сталкивались с целыми флотами пришельцев. Сложно представить, насколько проблематично будет противостоять группе противников, способных реагировать и перемещаться в космосе намного быстрее тебя. Так что да, надо обстоятельно с ним поговорить. И почему бы не начать прямо сейчас? Командор, появившаяся Мииме прервала размышления некроманта. Никс просит дать связь. «Давай!» Александр сел назад в свое кресло и подготовился к разговору с князем. Но, что удивительно, в мониторе связи он увидел не его, а Алиссию. «Связь установлена и стабильна. Командор, я потихоньку осваиваюсь!» Девушка посмотрела влево и кивнула кому-то. «Секунду!» Изображение разделилось на две половины, показывая кроме капитана еще и довольного князя. Он сидел на схожем с капитанским местом и улыбался. Кажется, это должно было быть местом первого помощника. «Командор, как вам мой флагман? Правда прекрасен?» «Странно было бы, если бы этот корабль...» Александр обвел указательными пальцами область вокруг себя. «Мне не понравился, но могу заверить, что ваша броня действительно произвела на меня впечатление». Неожиданно Альф поднял руки, словно сдавался, и довольно громко произнес. «Я не копировал! Не копировал!» «Просто у меня с Себастьяном был разговор о вариантах размещения брони, и он предложил такой дизайн. Я еще потом удивлялся, чего он такой довольный. Понял, когда увидел Танатос. Ну, а насчет пластин, это тема, к которой мы обязательно вернемся, как только будет завершен Хранитель Пламени». «Я тут переговорил с капитаном, и она попросила дать добро на дополнение экипажа Титана. Я не против». Князь кивнул в сторону Алиссии, и капитан решила объясниться. «Командор, я бы хотела попросить вас об услуге. Себастьян говорил, что вы будете проводить некоторые...» Взгляд в сторону сидевшего рядом князя был показательным. «Подготовительные работы с Катериной. Не могли бы вы позаботиться еще кое о ком? Один дурачок решил тоже полежать в стазисе 300 лет, будучи обычным человеком. Но мне было бы комфортнее управлять Никс, имея под рукой привычного мне первого помощника». «Я тебя понял», – Александр улыбнулся. «Николас, как всегда, решил не отставать от своего капитана. Я позабочусь о нем. Не переживай и будь на связи». «Обязательно. Благодарю». «Князь», – командор обратился к внимательно слушавшему разговор Альву. «Мне нужно закончить кое-какие дела». И я буду рад пообщаться с вами снова. Было очень интересно. Я смог много услышать и узнать. Да, командор, жду вас с нетерпением. А после улучшения ваших кораблей буду рад показать вам линию соприкосновения с Криста. Мы покажем этим пришельцам, чья это земля. Поддерживаю. Конец связи. Альвийский фронтир. Бывшие пограничные с империей земли. Альвы, как и любые другие разумные создания, имеют различный уровень социального благополучия. Проще говоря, некоторые живут богаче или беднее других. Факторов, влияющих на это, просто не перечесть. потому заострять на них внимание не требуется. Достаточно лишь сказать, что благосостояние альвов порой бывает возможным определить обычным состоянием их обитаемой системы. Система Сигма-18 даже не имела нормального, привычного альвам имени. Просто буква и номер, переросшие в хоть какое-то название. И в этом трудно обвинять самих жителей. Ведь в системе не было ничего, абсолютно ничего. Ни планет, пригодных для жизни, ни астероидных поясов для освоения. Только одна средней руки станция, которая даже не была переукомплектована. Она была адски древней и, по сути, представляла из себя обычный крупногабаритный склад. Ранее он использовался для хранения руд, вроде перевалочной базы. Неплохое решение для шахтеров, работающих в соседних системах. Но когда пришли Криста, то ни о какой свободной добыче речи не шло вовсе, тем более за границами контролируемого фронтира. Поэтому станция осталась как пограничная для хранения расходников и пайков приграничных патрулей, периодически пролетающих мимо и осматривающих фронтир княжеств. Не сказать, что она так уж была нужна, но низкие расходы на содержание склонили чашу весов в сторону «пусть будет, раз уж она и так есть». Так она и существовала, известная в крайне узком кругу патрульных и княжеских клерков, распределяющих снабжение фронтира. Идеальное место для тех, кто хочет затеряться. Единственные старенькие варп-врата активировались и тут же отключились. Ни единого корабля, прошедшего через них, заметно не было. Тем не менее, док старенькой станции для чего-то открылся. И вот уже у самых его врат легкая рябь прошла по совершенно пустому участку пространства, раскрывая наличие корабля. Корабль Ордена Пустоты, оснащенный их же технологиями, имел внешнее покрытие из пыли Криста. Благодаря ему и особым технологиям отрицательного заряда, известным только Ордену, эти частички сохраняли возможность поглощать энергию, достигая тем самым эффекта наиболее редкой и продвинутой корабельной маскировки. Судно вошло в док, опустившись на единственную имеющуюся там платформу. Старая станция не могла позволить большого количества доков, но учитывая, что она была грузовой, то единственный из имеющихся обладал впечатляющими габаритами для разгрузки и загрузки промышленных транспортников. Сейчас же все свободное пространство отсека было занято альвами. Облаченные в броню Ордена Пустоты, эти солдаты держали на мушке своих винтовок люк опустившегося корабля. И это было лишь вершиной айсберга. На возвышенностях и просто позади обычных боевиков находились снайперы, оснащенные мощными и точными лазерными винтовками дальнего действия. Эти альвы были облачены в специальные доспехи Ордена, имевшие то же покрытие, что и прибывший корабль. Благодаря ему на некоторое время создавался эффект отрицательного энергетического баланса, и кристаллы начинали поглощать любые доступные энергии из окружающей среды, делая носителя доспехов невидимым, пусть и ненадолго. Такое скопление бойцов Ордена могло свидетельствовать только об одном. Это и была та самая центральная база пустотников, которую так долго не могли найти княжеские ищейки. И все эти силы сейчас были готовы накинуться на один единственный корабль. Не совсем было понятно, отчего ему вообще дали возможность сесть. Но просто так отпускать экипаж уже никто не собирался. Видимо, командование ордена приняло решение брать экипаж живым. Тем временем упомянутый экипаж корабль покидать не спешил. Их можно было понять, учитывая масштабы приема, организованного встречающими. Но это нисколько бы не повлияло на конечный итог. Экипажу просто некуда было деваться. Неожиданно по периметру корабля включилось внешнее освещение. Основное, дополнительное, габаритное, абсолютно все, имеющееся на судне. Из-за разницы в назначении все корабельные лампы отличались по цветам. Но даже так, через пару секунд все они излучали уже только яркое золотое сияние. Свет, что с каждым мгновением усиливал свою интенсивность. Он стал настолько ярким, что солдаты начали закрывать забрало своих шлемов. Но даже такая мера не помогла. Казалось, это сияние просачивается через любые преграды и затемнения. Время шло, но ничего не происходило. Свет по-прежнему заполнял все пространство вокруг. Солдаты утопали в его золотом сиянии. А в какой-то момент винтовка стоявшего впереди пустотника просто упала на пол. Громко бряцнув, подскочила и осталась лежать на нем. Сам же Альф продолжал стоять, не сменив даже позы и удерживая руки так, словно оружие по-прежнему оставалось при нем. Раздался щелчок, и рядом упала на пол еще одна винтовка. Один за другим, словно загипнотизированные, альвы ослабляли хватку, теряя свое оружие и продолжая стоять недвижимо. Одна из винтовок упала неудачно, при ударе о пол выстрелив в стоявшую толпу. Лазерный заряд угодил в грудь стоявшему солдату, прошив его и альва за ним. Оба мужчины получили серьезные ранения, но продолжали стоять, не двигаясь. Кровь хлестала из ран, а через пару минут оба пустотника начали медленно опускать руки, после чего и вовсе замертво повалились на пол. Они умерли от потери крови и до последнего не пытались хоть как-то себе помочь. Стоявшие рядом солдаты никак на это не отреагировали, удерживая всю ту же стойку. Люк корабля открылся, и из него вышло трое альвов. Экипаж. Они спокойно шли вперед, не проявляя ни грамма эмоций. На их лицах не было ни страха, ни обеспокоенности. Там вообще ничего не было. Только зрачки глаз, что сменили свой цвет на золотистый. Спустившись, они остановились справа от трапа. Следующий корабль покинула худенькая альвийка. И тут же все стоявшие в доке солдаты упали на колени, тем не менее продолжая смотреть на испускаемый кораблем свет. «Герольд, ты как?» спросила королева у подходившего к ней альва. Тот шел, широко разведя руки, и вся его фигура, а не только глаза, испускала мягкое свечение. «Моя королева, энергетическая активность их мозга столь ничтожна, что я без проблем могу взять ее под контроль, и даже в два раза большее количество особей не станет для меня предельным». Не отвлекаясь и сосредоточенно глядя на толпу, произнес мужчина. «Я рада, что ты веришь в себя, но вижу я иное. Хотя в одном ты прав. Эту толпу, возможно, легко контролировать довольно продолжительное время. Хорошо. Для нас ресурсов Ордена Пустоты должно быть достаточно». пока мы не можем позволить себе прямого столкновения с княжествами на границе. Но этого и не нужно. Будет достаточно устроить встречу с их князем, и проблема решится сама собой, так или иначе. Готовь марионеток. Они должны быть полностью экипированы и подготовлены к штурму. Как прикажете, моя королева. Внезапно Альвийка развернулась в сторону входной двери отсека и отскочила в сторону, хватая за руку стоявшего рядом Герольда. Мощный алый луч энергии пробил двери, разрезая стоявших рядом альвов и корабль. Часть кабины судна просто упала на пол, пылая аккуратными раскаленными краями металла. Гулкий удар. Стальные створки дверей разрывает на куски, и в помещение влетает Криста. Это еще не монолит, лишь полутораметровый, алый, а не привычно фиолетовый кристалл. Он делает несколько оборотов вокруг своей оси. При этом непрерывный алый луч выстреливает из его вершины, расчленяя замерших солдат ордена. Большая их часть располовиненными кусками плоти падает на пол отсека. «Ра!» С диким криком королева прыгает к этому кристаллу. Одним прыжком она преодолевает разделяющее их расстояние. Но, словно ожидая этого хода, кристалл срывается с места и на бешеной скорости вылетает через неплотно закрытые створки дока в открытый космос. Глаза Альвийки пылают золотым светом. Она тяжело дышит, сжимая и разжимая кулаки. В этот момент к ней подходит абсолютно спокойный Герольд. «Я так понимаю, в план необходимо внести корректировки?» «Да!» «Я вас понял, моя королева!» «Что-то вы быстро, командор! Не понравился альвийский флагман?» Себастьян расплылся в хитрой улыбочке. Кротовая нора закрылась, но даже вернувшись домой, Александр не спешил входить в док своей станции. Он вызвал Себастьяна сразу по прибытию, все еще находясь на Танатосе. «О нет, флагман просто чудесный. Все, как я люблю». После этих слов улыбка ученого стала максимально широкой. Он понимал, что имеет в виду командор. Еще и много нового удалось узнать. Но это все может подождать возвращения к нам Никс. А пока я хочу закрыть один старый вопрос. Можешь передать леди Бель, чтобы она с отрядом ждала меня в доках? Время на сборы минимально возможное. Остальным судам боевая готовность. Быть готовыми в любой момент прыгнуть ко мне через нору. Улыбка тут же покинула лицо Себастьяна. Он выпрямился в своем кресле и серьезно спросил. «Что-то случилось, Александр?» «Уже 300 лет как случилось, док. Члена нашей семьи держат в заключении имперцы, или кем там они себя сейчас считают. Мне плевать. Никто не имеет права удерживать в заключении одного из бледных звезд». «Александр». Было заметно, что ученый постарался выглядеть максимально серьезным. «Я начал выводить людей из стазиса. Катерина... Остальные? Мало того, что все хотят тебя видеть, так ты обещал, ну, ритуал. Не нужно подбирать слова, док. Я помню и держу свои обещания. Но есть один немаловажный момент. Я знаю достаточно о некроэнергии. Ты сам говорил, что кое-что смыслишь в стазисе. Но мы оба понятия не имеем об их взаимодействии и одновременном влиянии на разумных. Я не буду проводить никаких ритуалов над людьми, недавно покинувшими стазис. Думаю, неделя-другая отдыха должны снизить любые возможные риски. Так, Себастьян серьезно задумался. Хорошо, я согласен с тобой. Но, Александр, ситуация такова, что это было решением самой Мирал. Она добровольно решила прикрыть людей бывшей империи. Нет, док. Добровольно она прикрыла людей империи. А вот бывшей империи или системы глаз ее прикрывать никто не просил. Она член бледных звезд. И я отвечаю в первую очередь за ее благополучие, а не за то, чтобы представители моей организации были в каждой бочке затычкой. 300 лет, Себастьян! Она дала им фору в 300 лет! Если за это время они не смогли, подобно альвам, выстроить нормальную систему противодействия буре кристаллов, то они не выстроят ее и за 1000 лет. А вот что они создали, так это схему дойки пограничных систем и заработка на, казалось бы, их общей проблеме. Для меня важна Мирал, а не их богатство. Пусть сами себе начнут помогать, а там посмотрим. Светившиеся серебром глаза некроманта говорили о том, что он ни разу не шутит. Хорошо. «Ладно!» Себастьян выставил руки вперед, а потом схватился за голову. «Ладно! Я чувствую, что ты прав, как бы мой рационализм ученого не говорил об обратном. Плевать! Ты прав! Давай вытаскивать Мирал оттуда! Но есть одна проблема! Смотрители! Они точно должны знать, где она! Но даже я не знаю, где найти их базы и глав. А, не переживай. Командор откинулся в кресле и кровожадно улыбнулся. Один мой друг, редкий фанат этой организации, давно занимается этим вопросом.